Часть 12. Элита. Это значит, в тот период, когда мы попытались убить графа Эмирелла и приобрели статус анти-Роланда, этот человек стал ищейкой военных и делал для них много дел. Клаус, казалось, расстроился, нахмурившись. Это означало, было ещё больше причин не доверять этому человеку. В тот развращённый период он был как тень Роланда. Такой человек не может быть добрым. Но на следующей странице отчёта активность того времени, когда Райнер Лют находился в скрытых элитах, была детально расписана. Клаус посмотрел на эти записи. Там было написано: «Отказ от миссий, вмешательство в миссии, утечка сверхсекретной информации, протест против высших чинов, грубо говоря, жестокие действия по отношению к дворянам». И он избил человека, которого в то время восхваляли как самого сильного среди элит в скрытых элитах, Квонта Кво, до полусмерти, вмешавшись в процесс миссии и получил имя сильнейшего мага Роланда. Конечно, после этого военные несколько раз бросали Райнера в тюрьму, пытали, пытаясь исправить его поведение, но так как они не смогли добиться никаких эффектов, в итоге они сдались. Существовала лишь одна причина, почему они его не убили. Поскольку Райнер Лют был редким видом, который мог вернуться в норму после того, как обезумевал среди альфа-стигм, поэтому они должны были позволить ему жить в качестве исследовательского материала. Это значит, в пределах Роланда он был человеком, которого ненавидели. После этого он познакомился с Сионом в том месте, куда его изгнали. Видя такую историю Райнера Люта... «Ха-ха, разве этот человек не интересен?» Эти слова ошеломили Кална. «А, действительно, я знал, что ты это скажешь. Клаус Сэмпэй всегда такой. Не раздумывая, он смягчается к людям, которые ненавидят дворян». Клаус спокойно продолжил читать отчёт. Результаты проверки врачами и исследователями сначала были рефлексы и физические способности. Число, написанное там, было действительно потрясающим. Это было большое число, которое даже обычные люди могли себе только представить. «Люди, родившиеся в институте номер 37, должны обладать такими способностями?» — пробормотал Клаус, и на его лице появилось радостное выражение. Далее об альфа-стигме. В отчёте не было никаких особых замечаний. Согласно их мнению, он ничем не отличался от обычных альфа-стигм, просто обычно было редкостью для обычных альфа-стигм достичь такого возраста. Большинство из них теряло контроль, что приводило к смерти в раннем возрасте или до того, как они достигали зрелости в ментальном аспекте. Таким образом, никто не знал, насколько хорошо этот человек по имени Райнер Лют мог контролировать альфа-стигму. Но если говорить об уровне опасности, до сих пор он почти никогда не терял контроль, так что это не должно быть так опасно. Результаты проверки закончились этим в качестве вывода. Улыбка Клауса усилилась. Обладая альфа-стигмой, которая могла видеть сквозь всё, лишь глядя на магическую структуру, человек, родившийся в институте номер 307 и даже названный сильнейшим магом Роланда. Рефлексы и физические способности, в значительной степени превышающие нормы обычных людей. Увидев эти характеристики Райнера Люта, Клаус сказал: «Этот человек кажется сильным». Калны беспомощно обхватил голову. «Что? Твоя реакция точно такая, как я и ожидал? Я знал, что ты спросишь об этом. Но ты не можешь. Клаус Сэмпай только оправился от тяжёлой болезни». Но Клаус уже встал. «Нет проблем. Я только собираюсь ударить его разок, чтобы проверить». «Я сказал, ты не можешь. Кстати, об этом. Я ведь не смогу тебя остановить, верно?» Клаус улыбнулся. «Очевидно. Ноа, Сан, спаси меня!» Но голос Калны не достиг ушей Ноа. Вероятно, потребуется около 30 минут, прежде чем еда будет готова. Этого времени должно быть достаточно. Потому что оппонент тоже должен был быть в этой же больнице. Ему нужно было всего 30 минут, и он просто обязан увидеть техники сильнейшего мага Роланда, а затем быстренько вернётся. Клаус посмотрел на свою правую руку. Чёрный проклятый протез. Степень восстановления составляла не более 40%. Насколько эта рука сможет совладать с высокоуровневым противником, который, как говорили, был непобедимым в Роланде? «Эй, Калне, мы можем немедленно отправиться в больничную палату того человека по имени Райнер?» «Нет, это...» Калне всё ещё хотел что-то сказать, но... В конце концов он лишь издал громкий вздох поражения. Период, который сделал его несчастным. Хотя прошло мало времени, но казалось, целая вечность. Молчание. Время тянулось очень-очень-очень долго. Место событий — лечебная комната. Хотя это и называлось лечебной комнатой, место было довольно большим и скорее напоминало лечебный зал. Это походило на здание больницы, которое могли использовать только королевские семьи или знать. Тут находилась охрана, медсёстры и 6 врачей. Райнер осмотрел комнату и посмотрел на доктора. Да. Врач, стоявший перед ним, сейчас собирался рассказать им о результатах осмотра Райнера, Феррис и Сиона. Сначала они должны узнать результаты осмотра Феррис, но... Он уставился на доктора, который смотрел на медицинские записи и стонал с горьким выражением. Но он опять молчал, словно не знал, что сказать. Райнер, видя это, чуть не перестал дышать. «Какая болезнь у Феррис?» В глубине души у Райнера уже было несколько догадок. Внезапная потеря сознания, никаких воспоминаний об этом после, болезнь молодых девушек. Болезнь Никеса. Или фаустовская болезнь? Но если это была одна из этих двух типов болезней, если бы они потратили немного времени, была вероятность того, что её можно вылечить. Но если... Если это была болезнь Анфио Эрвина... Феррис... Если это была болезнь Анфио Эрвина... Феррис... Райнер посмотрел на Феррис, стоявший рядом с ним. Она была такой же, как обычно, никаких эмоций. Нет, она, казалось, даже не волнуется. Эти 3 дня она постоянно возмущалась, что она в порядке, и не понимает, о чём беспокоятся Райнер и Сион. В конце концов, она даже хотела выскользнуть из больницы, чтобы купить Данго, но в результате её поймали. Независимо от того, что она всё ещё предпринимала попытки ускользнуть и сбежать. На следующей неделе всем запрещается продавать Данго золотоволосой и голубоглазой красавице с длинным мечом. Сион мог лишь издать этот крайне глупый указ по всей столице Роланда. Путаница в этот период времени трудно описать словами. Но эта шумиха закончилась, так как пришло время результатов осмотра. Если это была болезнь Анфио Эрвина, возможно ли, что она умрет в течение 3 месяцев? Он даже предпочтёт не думать о проблеме дисбаланса в питании и позволит ей съесть всё данго, которое она захочет. Но результаты осмотра были... Райнер снова посмотрел на врача, стоявшего перед ними. Он уставился на него, просматривающего медицинские записи и до сих пор хранившего молчание. Это был врач среднего возраста, он скривил лицо. Его выражение не предвещало ничего хорошего. Это была реакция, которая ясно давала понять, что результаты осмотра не были хорошими. В этот момент Сион, стоявший напротив Феррис, сказал. «Итак, доктор Пембор, каковы результаты?» Спросил он с беспокойным тоном. Доктор снова нахмурился. «Это не выглядит хорошо!» Райнер воскликнул. «А, доктор, не притворяйтесь! Поторопитесь и ответьте!» Он действительно готов был задохнуться. Поэтому врач посмотрел на них немигающим взглядом, а затем сказал. «Это верно. Тогда я немедленно сообщу результаты». «Результаты?» Райнер и Сион сказали в унисон. Врач продолжил. «Причиной внезапного обморока Феррис Эриссан является...» В этот момент Райнер неосознанно сглотнул. Результаты наконец гласят. «Ах боже, пожалуйста, только не болезнь Анфио Эрвина!» В этот момент врач заговорил. «Причиной обморока может быть анемия из-за потребления пищи исключительно одной группы продуктов питания, а также переутомление». Потребление пищи одной группы и переутомление. Мало того, что это не ужасная болезнь, это была даже не болезнь Никеса или фасутовская болезнь. Проще говоря, это была даже не болезнь, потребление пищи одной группы и переутомление.